Так, удивительно на нашем общении. Сестры так лаконично свидетельствуют. Лаконично, то есть коротко. Еще есть желание послушать свидетельство Александр Цапук с Луцка. Это западно-украинское объединение. Тоже поделится. У нас в западно-украинском объединении семейное общение проходит один раз в год для всего объединения. Но еще проходит общение областные. Такого разделения, как для семейных и родительское, как-то у нас нет, все одно. Когда есть возможность, братья в церкви приезжают, тоже используют, родители собирают для того, чтобы послушать Слово Божие. Но с родителями еще соприкосновение есть у детских воспитателей, ну, в плане организационных вопросов. Когда нужно решать вопрос поездки пред лагерями, другие служения, которые назначаются в церкви, праздничные. Хорошо, когда есть, ну, с родителями понимание, сотрудничество. Когда это делается, ну, совместно с родителями, служителями, и это сотрудничество, оно, ну, нету позже проблем. Я больше хотел бы обратить внимание на эти областные семейные общения. Ну, так как мне задание «Польза какая». Есть место в Писании, хорошо, как хорошо и приятно жить братьям вместе. Часто сестры говорят, ну, братья часто бывают в общении, а сестрам меньше. Ну, первое, это польза. Вместе с женой есть возможность побыть в общении. Общение между семейными. Но у нас они так проходят, эти областные. Это на базе детского лагеря уже несколько лет после лагеря детского. В обед заезжаем, вечер и другой целый полный день. Ну, польза. Родители имеют возможность увидеть, как, где были дети. Есть возможность итоги подвести, проблемы сказать родителям. Вечер у нас проходит, когда брат, ну, ведет это служение, и семьи знакомятся. Ну, вроде бы близко живем, ну, две области, но все равно друг друга часто не знаем. Семьи делятся, или брат, или сестра рассказывают о своей жизни, о своих проблемах, переживаниях, к ним вопросы. Ну и потом, если спрашивают, поют дома, ну, поют, песню споют или стих расскажут, ну, краткое участие. И, ну, благословенно проходили эти общения, знакомства. И еще одна польза, как я вижу, это когда в жизни проблемы какие-то встречаются, переживания, и потом на общении эти мысли высказывает кто-то, ну, брат в беседе, и оно понятно, усваиваешь для себя больше, ну, вроде бы знаешь, вроде бы слышал на бракосочетании, но когда оно снова слышишь, это плюс, это хорошо. И всегда так бывает, когда возвращаешься из таких общений, отношения в семье, ну, атмосфера всегда лучше, чем до того. Ну, я думаю, не секрет, когда христианин не читает Слово Божие, это обязательно выразится, ну, на его поведении, в его жизни. И если не напоминать нам те истины, которые нужны сугубо для семейных, тоже оно отражается на жизни. Вот, что я хотел сказать. Аминь.